теплая венецианская ночь. Спит погруженный во мрак дом знатного сенатора Брабанцио. Неслышно проплывает гондола. Этой ночью дочь Брабанцио Дездемона тайно покидает родительский дом, чтобы стать женою смелого венецианского полководца Мавра Отелло. Они страстно любят друг друга, но Брабанцио никогда не согласится на брак своей дочери с человеком другой расы, темнокожим мавром. Зная это, Отелло с согласия Дездемоны похищает ее. К дому Брабанцио подбегает неудачливый поклонник Дездемоны, молодой дворянин Родриго и прапорщик Отелло Яго. Не говори! Мне очень неприятно, что ты, распоряжаясь как хозяин моими деньгами, об этом знал! А черт, не слушайте вы! Если мне когда такое снилось, гнушаетесь мной. Ты говорил, его ты ненавидишь. Ну, презирайте, если лгу я. Хотели меня к нему устроить лейтенантом. При знатных гражданинах хлопотали. Но он, считаясь только с личной спесью, высокомерно встретил их искания надутыми военными словами и, наконец, ходатаев моих отверг, сказав себе уже, я выбрал офицера. А кто такой? Конечно, вычислитель главный. Какой-то Кассио, ловкий флорентинец. В бой никогда не вел он эскадрона, и строй военный он не лучше знает, чем пряха. Лишь солдатская словесность, вот доблесть вся его. Но он был выбран, сэр. А мне, кто на глазах Отелло дрался на Кипре, на Родосе, в землях разных языческих и христианских, мне нос перерезал вычислитель, счетчик. Он лейтенантом будет в добрый час. А я, мой бог, лишь прапорщик мавра. Скорее я был бы палачом его! Судите сами, имею ли повод мавра я любить и жаловать? Зачем служить ему? Спокойны будьте, против него я службу обращу. Какой счастливец этот толстогубый! Уж если тут везет! Отца будите и родных ее сзывайте. На площадях ославьте и гоните вслед за ними. Коль в благодатной он стране живет, извите мухами, коль счастлив, его блаженство так вы затравите, чтоб полиняло. Здесь дом ее отца, звать буду громко. А с воплями ужасными и с воем, как будто в людном городе внезапно возник пожар. Эй, эй, Брабанцио, сеньор Брабанцио! Сеньор, проснитесь, воры, воры, воры! Смотрите, целый дом, и дочь, и деньги. Эй, воры, воры! Что за причина бешеного шума? В чем дело здесь? Семейство ваше дома все, сеньор. Ворота заперты. Что за вопросы? Черт, вы ограблены, стыд, одевайтесь. Разбито сердце, полдуши пропало. Сейчас, сию минуту, старый черный баран овечку вашу кроет. Ну же! Храпящих граждан звоном разбудите, или черт вас в деда превратит, пожалуй. Вставайте, говорю. С ума сошли вы! Мой голос. Знаете, сеньор почтенный? Кто вы такой? Зовут меня Родриго. Худший гость! Я запретил тебе под дверью шляться. Я прямо ведь сказал тебе, что дочь моя не для тебя. Теперь в безумье за ужином, упившись крепких вин, набравшись злобной наглости, пришел покой тревожить мой? Сеньор, сеньор! Ты можешь быть уверен, при положении моем и нраве поплатишься! Терпите, сударь! Ты говоришь грабеж, Венеция здесь, мой дом не хутор. Сэр, достопочтенный, я с чистым сердцем нынче к вам пришел. Сеньор, нелегкое вас задери, мы пришли, чтобы оказать вам услугу, а вы думаете, что мы мошенники? Или вы хотите, чтобы вашу дочь покрыл берберийский жеребец, чтобы ваши внуки ржали, чтобы рысаки были вашими двоюродными братьями, а испанские жеребцы свойственниками. Кто ты, нахальный сквернослов? Сеньор, я человек, который пришел вам сказать, что сейчас ваша дочь и мавр изображают животные о двух спинах. Ты шалкой негодяй! А вы, сенатор? Ответишь ты! Тебя, Родриго, знаю! Отвечу я за все, но я прошу вас сказать... Вы дали мудрое согласие, приходится поверить в это. Вашей прекрасной дочери глубокой ночью отправиться с наемным гондольером без всякой прочей стражи и охраны в сластолюбивое объятие Мавра. Вот если согласились вы на это, тогда мы нагло оскорбили вас. Но ваша дочь, без вашего согласия, повторяю, тяжко провинилась, связав долг, разум, красоту, судьбу с бродягою. Бездомным чужеземцем, чужим везде. Скорее же все узнаете. И если в комнате она или дома, обрушьте на меня закон страны за то, что обманул вас. Высекайте скорее огонь. Давайте факел. Слуг будите всех. Недаром видел сон. Меня гнетет одна лишь мысль об этом. Огня! Огня! Прощайте. Вас оставлю. Ненавижу Мавра хуже ада, я жизненной нуждою принужден выкидывать флаг дружбы, знак любви. Но это только знак. Найти его хотите? К стрелку направьте вы за ним погоню, там буду с ним я. Теперь прощайте. Несчастье слишком верно, нет ее. И в этом жалком мире только горечь осталась мне. Ну где, скажи, Родриго, ее ты видел? Бедное дитя! У Мавра! Кто захочет быть отцом? Узнал ее, как страшно обманула, что вам сказала. Фонари! Будите всех родичей! Они уж поженились. Я думаю, что да. Как вырвалась она! Измена крови! Отцы! Не верьте дочерям своим, на их поступки глядя! Есть же чары, которые чистоту и юность обманут. О таких вещах, Родриго, читали вы? Ну да, читал, конечно. Зовите брата, лучше б вам досталось. Во все концы бегите! Известно ли вам, где нам схватить ее и Мавра? Я думаю, найду его. Угодно ли взять стражу и последовать за мной? Вести прошу, везде, где власть имею, всех разбужу сейчас. К оружию, эй! Начальников дозора поднимайте. Идемте ж, друг, запомню я услугу. Брабанцио направляется на спешно созванное ночное заседание Сената, вызванное внезапным нападением на остров Кипр турецкого флота. В Сенате Брабанцио обвиняет Отелло в том, что он околдовал Дездемону, покорил ее адским искусством, заклятыми зельями и настоями. В ответ Отелло рассказывает дожу и сенаторам историю любви его и Дездемоны. Достойные и почтенные сеньоры! И, господа достойные мои, что дочь увез у старика я, правда, и правда то, что я на ней женился. Но здесь вершина и конец обид, что я нанес ему. Грубы слова мои, не одарен я мирным красноречием. С 7 лет до нынешнего дня, лишь исключая 9 лун последних, я знал одно — солдатскую палатку. О свете мало говорить умею, а лишь о подвигах, раздорах, битвах. Поэтому едва ли к себе склоню вас, толкуя о себе. Но с вашего согласия я расскажу вам просто, без прикрас, любви теченье, колдовством каким и зельем, чарами и заклинанием, ведь в этом, кажется, я обвинен, прельстил я дочь его. Ее отец любил меня и звал. В

объявляет измученному войной населению острова о наступлении мира. Кипрские граждане восторженно приветствуют любимого генерала. Яго подпаивает лейтенанта Кассио, и когда тот направляется в караул, вызывает драку между ним и Родриго. Выбежавший на крики Отелло разнимает сражающихся. В страшном гневе на Кассио он отстраняет его от должности своего лейтенанта. Кассио в отчаянии. Дездемона обещает помочь ему вернуть расположение Отелло. Знойное утро на Кипре. Отелло после обхода укреплений встречается с Дездемоной у дворцового фонтана. Яркие солнечные лучи, просвечивая сквозь легкий шелк тента, играют на пестрых коврах и подушках, разбросанных у водоема. Ну как, Отелло? С просителем я говорила здесь. Он человек, убитый гневом вашим. Кто ж он такой? Да лейтенант ваш, Кассио, добрый друг. Имею ли власть? Могу ли тронуть вас? Прошу вас, помиритесь с ним теперь. Уж если он не любит вас, уж если коварно согрешил не по незнанию, я не могу судить о честных лицах. Верни его на службу. Он был здесь? Да. Так смиренно печалью поделился он со мной. Мне жаль его. Верни его, любимый. Нет, Дездемона, как-нибудь потом. Но срок? Приближу, милый, для вас. Сегодня к ужину? Нет, не сегодня. К обеду завтра. Дома я не буду, делами в крепости я буду занят. Так завтра вечером, во вторник утром или в полночь, в полдень или в среду утром. Прошу тебя, срок назови. 3 дня не мучь его. Ведь кается он горько. И право, за вину его довольно. Хотя и говорят, что на войне пример показывать должны на лучших простого замечания. Тогда же прийти ему. Скажи. Не знаю, право я. В какой бы просьбе я вам отказала или стала медлить? Как? Тот самый Кассио, который сватал нас, и если только не ласково о вас заговорю, вас защищал, теперь так трудно мне его вернуть. Я сделала бы больше. Довольно. Пусть придет, когда захочет. Ни в чем не откажу. Совсем не милость это. Как будто вас прошу надеть перчатки, или поесть, или тепло одеться, лишь домогаясь вашей личной пользы. Нет, если захочу я испытать по-настоящему любовь, то будет и тяжело, и трудно согласиться мою исполнить просьбу. Ни в чем не откажу вам. Теперь прошу мою исполнить просьбу. Меня оставьте на короткий срок. Вам откажу. Прощайте же, Отелло. К тебе приду я скоро, Дездемона. Идем, Эмилия. Пусть прихоть ваша вас учит. Я всегда послушна буду. Плутовка, пропади моя душа. Но я люблю тебя. А разлюблю, вернется хаос. Достойный генерал, что скажешь, Яго? Когда вы сватались, о вашей страсти знал Кассио? Все знал, но почему спросил ты это? Чтобы на мысль одну ответить просто, а не со зла. На мысль какую, Яго? Не знал я, что он с нею был знаком. О, да, нередко с нами он бывал. Вот как? Вот как? Вот как? Что в этом видишь ты?

так жаль, что не здоровится вам нынче. Эмилия находит брошенный Отелло платок. Я рада, что нашла ее платок. Ведь это первый ей подарок Мавра. Мой муж-чудак 100 раз просил меня его украсть. Но ей так дорог знак любви. Ведь заклинал ее супруг платок хранить. С ним говорит, его целует. Я сниму с него узор, дам Ягу. Что станет делать с ним, не знаю. Лишь прихоти супруга угождаю. Что делаете здесь одна? Ну, не ворчите. Есть для вас вещица. Вещица мне? Обычная вещица. Какая же? Да глупая жена. И это все. А что дадите мне за этот вот платок? Какой платок? Такой платок, тот, что Отелло Дездемоне дал, а вы украсть спросили очень часто. И ты его украла? Она его случайно уронила, я была здесь и взяла его. Вот он. Вот девка славная, давай. Что сделаете с ним? Скажите, зачем просили меня его стащить? Вам все равно. Отдайте, если вам не очень нужно. Сойдет с ума, бедняжка госпожа, его лишившись. Скажи, что ты не знаешь. Он мне нужен. Иди. Платок Укасью оброню я в доме, а он найдет. Мне это пригодится. От яда моего Мавр изменился. Сомнение по своей природе яд. Едва он различим на вкус сначала, но в кровь впитавшись, он ее сжигает, как копи серные. Я так и знал, смотрите, он ни маг, ни мандрагора, ни все снотворные настои мира не вылечат тебя тем сладким сном, которым спал вчера ты. Мне лгать, мне лгать. Как, генерал? Ну, полно вам об этом. Прочь, уходи. Меня ты пытке предал. Клянусь совсем обманутым быть лучше, чем знать немного. Что похоти тайком часы дарила, не все равно мне было. Знал ли, думал, я не страдал. Спал хорошо, был весел и поцелуев кассу, на губах ее не находил. Ограблен тот лишь, кому сказали, что ограблен. Мне жаль, что слышу это. Я был бы счастлив, если бы весь лагерь, любой солдат ее бы щупал тело, но я б не знал о том. Теперь навеки прощай, спокойный дух, прощай, довольство. Пернатые войска, прощайте. Войны, что честолюбие в доблесть обращают, прощай, конь ржущий, звонкая труба и барабан волнующий, флейта и знамя царское, и все таланты, и честь, и блеск, и гордость славных войн, и вы, орудия смертные, чьи глотки громам богов бессмертных подражают. Конец всему, чем обладал Отелло. Возможно ли, генерал? Подлец! Ты должен доказать, что шлюха моя любовь, и доказать воочию, или, клянусь душой моей бессмертной, родился б лучше псом ты, чем пред гневом проснувшимся от ветра. Возможно ли? Дай мне увидеть, или, по крайней мере, так докажи, чтоб ни к чему сомнению не прицепиться, или прощайся с жизнью. Почтенный генерал! А если ты ее чернишь, меня же пытаешь, больше не молись, не кайся, ничем верней ты душу не погубишь, чем этим. О небо, защити меня, вы человек, есть душа и чувства у вас. Бог с вами, я слагаю должность, глупец, уже пороком стала честность. О мир чудовищный, смотри! Смотри, опасно честным и правдивым быть. Спасибо за урок. С тех пор, как дружба несет обиды, в тягот у меня служба. Нет, стой. Ты можешь честным оставаться. Я предпочту быть умным. Честность дурой губит тех, кто с ней. Клянусь я миром. Я думаю, жена чиста. И нет. Я думаю, ты прав. И ты не прав. Ты докажи. Ее ведь имя чисто, как Лигдиана было, а нынче грязно, черно, как я. И если есть ножи, веревки, я от огонь реки серы не вынесу, мне только надо знать. Как вижу, я вас позывает страсть, хотели бы знать? Хотел бы, я хочу. Возможно, только как узнать, начальник? Хотели бы грубого его поймать, когда ее покроют? Смерть, проклятье! Черт их задери, когда дадут глазам чужим в постели увидеть их. Как быть и что нам делать, удастся ли видеть, хоть они бесстыжие, будто козлы, как обезьяны жарки, грубы, как глупцы, когда напьются в дребезги. Но если вас может убедить намек прямой или указание, что к двери правды вас приведут, узнаете вы все. Живой дай довод, что она бесчестна. Не нравится мне это дело, но раз уж я зашел так далеко, из глупой честности и дружбы к вам продолжу. На днях я с Кассию лег, но извела меня зубная боль, и я не спал. Есть люди, что по простоте душевной болтают о делах своих во сне. И Кассио таков, я слышу, говорит, будь осторожна, любовь сокроем нашу Дездемона. Тут руку он мою схватил и сжал. И начал целовать так крепко, будто силясь поцелуи с корнями вырвать с губ. Потом он ногу мне на бедро целует, стонет, плачет. Будь проклят рок, тебя отдавший Мавру. Чудовищно! Но это только сон. Он обличает бывший блуд, сомненький язвительный, хоть это только сон. Сгущает он те доводы, что были слабы еще. Я разорву ее! Нет! Будьте мудры, ведь мы не видим дела, и, может быть, она верна. Скажите, случалось ли вам видеть когда-нибудь платок клубникой вышитый в руках супруги вашей? Мой первый дар ей был такой платок. Не знаю, но таким платком сегодня, уверен я, платком супруги вашей, ваш Кассио губы вытирал. Платок тот! Или другой, ее платок, прибавилась еще одна улика. Будь у мерзавца 40 000 жизней, для мщения одна, жалка, слаба. Теперь я вижу правда все. Смотри, любовь свою по ветру развиваю, летит. Восстань мне с черной из бездны ада, любовь отдай венец и трон сердечной тиранской ненависти. Грудь вздымайся под грузом языков змеиных. Тише! Кровь! Кровь! Кровь! Измените вы мнение, потерпите. Нет, Яго, никогда. Подобно понту, чередяные сильные струи, не отступая, все вперед стремятся. Кровавые помчатся яро мысли, не обернутся, не отхлынут кропка любви, пока их не поглотит месть свирепая и правая. Клянусь под этим небом мраморным, что слово святое не нарушу. Не вставайте! Здесь пред лицом предвечных светов неба, пред небосводом, что стоит над нами, здесь преданнейший Яго отдает на службу оскорбленному Отелло свой разум, сердце, руки. Пусть прикажет, послушаюсь его без угрызений, хотя бы в кровавом деле. Принимаю твою любовь без слов, но с полным сердцем, и сразу же я в ход ее пущу. В течение 3 дней скажи мне, Яго, что красно! Нет в живых! Мертв, мой друг, как вы желаете, а ей оставьте жизнь. Проклятье грязной девке! Пойдем со мной. Составить план мне нужно, чтоб дьяволу прекрасному найти смерть скорую. Теперь ты, лейтенант мой, навеки весь я ваш. Тонкой паутиной искусных интриг Яго удается так опутать Отелло, что он становится послушным орудием в его руках. Отелло видит у Кассио платок, якобы подаренный ему Дездемоной. Яго уверяет его, что Кассио признался ему в их взаимной любви. В напряженной внутренней борьбе с внушенными Яго подозрениями и вымышленными доказательствами Отелло оказывается сломленным. Чувство ревности затемняет его разум, и он решает убить Дездемону, удушив ее по совету Яго в той самой постели, которую она запятнала. Не владея больше собой, он оскорбляет Дездемону в присутствии приехавших на Кипр венецианских послов. Попытки объяснения лишь углубляют недоверие Отелло к Дездемоне и укрепляют его созревшее решение. Ночь. Дездемона в своей спальне. Прислуживающая ей Эмилия старается отвлечь ее от тяжелых мыслей. Ну как теперь? Он будто мягче стал. Сказал, что скоро он домой вернется. Он приказал ложиться мне в постель и отпустить вас приказал. Меня? Таков приказ. Поэтому, Эмилия, одежду дай ночную и прощай. Сердить его не надо. Не знать бы вам его. О, нет, любовь моя все одобряет. И даже в гневе, в сердце и в досаде здесь, под Кали, он так же мне приятен. Простыни, что велели, постелила. Да? Все равно. Боже, как мы глупы. А если до тебя умру, ты саван из этой простыни мне сделай. Полно. У матери моей была служанка. Ее Барбарой звали. И она в кого-то влюблена была. Любовник прогнал ее. Она все иву пела. И с этой старой и правдивой песней она и умерла. Вот эта песня не идет из головы моей весь вечер. Все хочется склониться мне и петь, как бедная Барбара. Ну, кончай же. Все пойте и живы, это дальше? Слушай, кто стучит? Нет, это ветер. Она, ты неверный, он ей не вопи. Я сразу намешляюсь, ты сразу намешляюсь. Чешутся глаза. Уж не к слезам ли это? Ничего не значит. Так говорят мужчины. О, мужчины! Скажи по совести, Эмилия, правда ли есть женщины, что так постыдно мужа обманывают? Ну, конечно, есть. Ты это сделала бы за целый мир. А вы? О, нет! Клянусь небесным светом! Не стала бы тоже я при свете делать. Ведь хорошо и в темноте. Ты это сделала бы за целый мир? Весь мир велик, и велика цена. Мала вина. Не стала бы, правда ты. Правда, я думаю, стала бы. Но сделав это, я бы сделала так, как будто бы я этого не делала. Ну, конечно, я бы такую вещь не сделала ради кольца, ради штуки полотна, платьев, юбок, чипцов или ради подобных пустяковых подарков. Но за целый мир. Кто не согласится сделать своего мужа рогоносцем, чтобы сделать его монархом? Я бы отважилась отправиться в чистилище ради этого. Позор мне! Если совершу такое за целый мир. Ведь дурное дурно только в мире. А если за свою работу вы получите весь мир, это дурное будет в вашем собственном мире. И вы быстро можете это дурное обратить в хорошее. Не верю, что есть женщины такие. Их дюжины. Еще при даче так много, что они наполнили бы весь мир, ради которого они резвятся. В падении жен всегда мужья виновны. Когда лениво долг свой исполняют, или наши деньги льют в чужой подол, или в злобной ревности терзают нас, или бьют, или сокращают назло нам доходы, что должны мы получать. Есть желчь у нас, хоть мы честны, не чужда нам мстительность. Пусть знают все мужья, у жен есть также обоняние, зрение и вкус, чтоб сладость отличить и горечь, как у мужей. Что заставляет их нас на других менять? Не наслаждение, да, думаю. И страсть владеет ими. Я думаю, не в слабости ль вина. Конечно, так. Ах, есть страсти у нас, и слабости, и жажда наслаждения. Пусть радуют нас лучше, или знают, что, научив нас злу, от зла страдают. Прощай, прощай. Пусть Бог меня научит не злее стать от зла, а только лучше. Этой же ночью Яго и Родриго подстерегают Кассио, чтобы убить его. Улица тиха и безлюдна. Яго ранит Кассио и, пользуясь темнотой, убивает Родриго, чтобы уничтожить свидетелей его коварных замыслов. Встретив Эмилию, Яго посылает ее к Отелло с сообщением, что Кассио убил Родриго. Этой же ночью в темную спальню Дездемоны, крадучись, входит Отелло. Его измученное страданиями лицо освещено тусклым и неровным пламенем светильника. Причина есть душа. Вам звезды чистые не назову, но есть причина. Кровь я не пролью, не раню кожу, что белее снега и глажа алебастровых надгробий, но умереть она должна, других обманет. Задуть свечу, потом задуть свечу. Коль погашу тебя, слуга горящий, раскаявшись, могу тебе вернуть огонь твой прежний. Если ж твой угаснет искусный образец природы пышной, не знаю я, где Прометея пламень, что вновь зажжет твой свет. Сорву ли розу, я не верну ей жизненного роста, должна увянуть. На стебле вдохну дыханье сладкое. Меч правосудия могло бы ты сломить. Еще, еще такой будь в смерти. Я убью тебя и буду вновь любить. Еще последний, сладчайшее смертельным стало. Плачу, но слезы гибельны, шлет небо боль, карая то, что любит. Вот проснулась. Кто здесь? Отелло, вы? Да, Дездемона. Ложитесь в Отелло. Вы помолились на ночь, Дездемона? Да. Не вспомните ли какой-нибудь вы грех, который милость Божья не простила? Скорей о том молитесь. Вы супруг мой. Что сказать хотите? Молись же, только кратко. Отойду я, твой неготовый дух я не убью. Избави, Боже, душу убивать. Убить? Сказали? Да. Меня помилуй, Боже! Аминь от всей души. Вы не убьете после слов таких? И все же я боюсь вас! Вы ужасны, когда обращаются глаза. Боюсь! Чего же? Без вины, но все же боюсь. Подумай о грехах. Мой грех? Любовь к вам! Да, за нее умрешь! Смерть за любовь! Противно естеству! А, увы, зачем губу вы закусили? И страсть кровавой вас сотрясает! Дурные это знаки! Все ж, надеюсь, не для меня! Молчи и будь тиха! Да, хорошо. В чем дело? Платок, что я любил и дал тебе, дала ты Кассио! Нет! Клянусь я жизнью! Его спросите. Берегись, голубка, ты лживой клятвы. Ты на смертном ложе. Но не сейчас мне умирать. Сейчас. Поэтому в грехе своем покайся. Но если поклянясь, ты отрицала решение, не пошатнешь, не сдвинешь, хоть от него рыдаю, ты умрешь. Так жалься надо мной, Господь! Аминь! Вы тоже пожалейте. Никогда я вас не оскорбляла. Кассио я любила общей, небом разрешенной любовью, и подарков не дарила. Клянусь, в руках его платок мой видел. Клятва преступница, ты в камень сердце мне превратила. Заставляешь дело мое назвать убийством, а не жертвой. Платок я видел. Значит, он нашел. Платка я не дала. За ним пошлите. Пусть правду скажет. Он уже сказал. Что он сказал? Что он с тобою спал. Со мною спал? Да. Он этого не скажет. Рот заткнули. Недаром принял меры честной я. О, страх открыл мне все. Как умер он? Будь жизнью каждый волос у него, месть каждым бы нас. Увы, обманут он, и я погибну. А, шлюха, предо мной о нем ты плачешь? О, прогоните, но не убивайся. Нет, шлюха. Убейте завтра, дайте ночь прожить. Сопротивляться будешь. Лишь полчаса. Отсрочка не нужна. Прочту молитву только. Слишком поздно! Мой господин! Эй, мой господин! Что? Шум? Мертва? Нет, не совсем мертва. Жесток, но милосердным все же я. Я не хочу, чтоб больше ты страдала. Так! Так! Кто там? Мне слово лишь одно сказать вам надо. Эмилия! Все равно она мертва. Пришла она сказать о смерти Кассио. Был шум велик, не двигается больше, тихо, как гроб. Впустили. Хорошо ли? Как лучше сделать? Войдя, она с женой заговорит. С моей женой? С женой? Жены нет больше, невыносимо. О, жестокий час! Мне кажется, огромное затмение луны и солнца будет, а земля разверзнется от ужаса. Молю поговорить со мною, господин. Забыл я о тебе. Войди, Эмилия. Сейчас потише. Полох затяну. Где ты? И что тебе сейчас здесь нужно? Убийство подлое свершилось, сударь. Сейчас? Сейчас, сейчас. Луна с пути, должно быть, уклонилась. К земле спустилась ближе, чем обычно, и сводит всех с ума. Там Кассио убил венецианца Родриго. Что? Убит Родриго? Не Кассио убит? Нет, не убит. Не убит. Расстроилось убийство, и хрипнет голос мести. Увы, чей это слышу стон? Вот этот? Чей? Без вины убита. То голос госпожи? На помощь! Эй, на помощь! О, Дездемона, госпожа моя, скажите что-нибудь. Я умираю без вины. Ну, кто же вас убил? Никто. Сама прощай. Поклон Отеллу доброму. Прощай. Кто мог ее убить? Увы, кто знает? Вы слышали? Сказала, что не я. Она сказала, подтвердить могу. В ад огненный ушла она, как лгунья. Я умертвил ее. Тем более ангел она, ты тем чернее дьявол. Она с дороги сбилась, стала шлюхой. Ты на нее клевещешь. Дьявол, ты! Она была, как воды лжи. А ты, как пламя скор! Она верна, как небо! Да, Кассио с ней спал, спросил у мужа. О, я бы вернут был в глубины ада, но по причинам справедливым я до крайности дошел. Все знал твой муж. Мой муж? Твой муж. Что изменило браку? Да, с Кассио, но будь она верна, и небо создало б мне новый мир из хризолита цельного, не взял бы мир этот за нее. Мой муж! Чего твердишь? Да, я сказал, твой муж. Да, первый он сказал мне это. Он честный человек и ненавидит всю слизь постыдных грязных дел. Мой муж! Твой муж? О, он от любови злоба посмеялась. Мой муж сказал, что не верна. Он самый. Ну да, твой муж, ты понимаешь слово? Мой друг, твой муж, мой честный, честный дядя. Сказал, пусть вредная его душа гниет по полкрупинки в день. Он лгал, она любила гнусный выбор свой. А? Ах, ты худшее свершил. То, что ты сделал, недостойно неба, как ты ее. Молчите, лучше бы. Ах, не можешь половины зла сделать, что вытерпеть могу. Дурак, тупица, невежда грязный. Дело сделал ты. Меча я не боюсь и все открою. Хоть 20 жизней отнимай. Сюда, сюда. Мавр госпожу убил! Ай-яй, убийство! Ай-яй! Что здесь случилось? Что вы, генерал? Пришли вы, Яго! Хороши вы, когда на вас другой свои убийства валит! Ну что случилось? Мужчина ты! Так уличи мерзавца! Он говорит, ты обвинил жену! Я знаю, ты не мог! Ты не подлец! Скажи! Иль сердце лопнет. Сказал ему, что думал, не более того, что он считал правдоподобным. Что изменило браку, так же вы сказали? Сказал. Солгали подло, окаянно, клянусь душой, солгали, зло солгали. Измена с Кассио? С Кассио вы сказали? А с Кассио, женщина, уйми язык свой. Нет, не уйму, должна я говорить. Здесь госпожа убитая лежит. Помилуй Бог. И подлый твой донос привел к убийству. Не изумляйтесь, господа. Все правда. О, правда дикая. О, дело страшное. А! Гнусность. Гнусность. Я так и думала. Убью себя от горя. Ах, гнусность, гнусность. С ума сошла, иди сейчас домой. О, господа, позвольте говорить. Послушна я, но не теперь. Быть может, Яго, не вернусь домой. Бросайся на пол и вопи. Сладчайшую убил ты чистоту, что на небо глядела. В ней порок был. Я мало знал вас, дядя. Эти руки племянницу здесь вашу задушили, покажется ужасным это дело. О, Дездемона бедная, я рад, что умер твой отец. Твой брак смертелен был для него, нить старую прервала печаль. Живой в отчаянье мы впал. Печально это все. Но Яго знает, срамное дело с Кассио она совершала 100 сотен раз. Сознался Кассио, в награду за любовные труды она дала ему залог, мой первый знак любви. В его руках я видел, то был платок, подарок, что на память дал матери отец мой. О, силы неба! Молчите! Нет, все скажу, наружу рвется. Как ветер буду на слова щедра, пусть небо, люди, черти, все они стыдят меня. Я буду говорить. Идите же домой. Не двинусь. Яго пытается заколоть Эмилию. Ты на женщину с мечом. О, глупый мавр, платок твой я случайно нашла и мужу отдала. Просил настойчивый час, что он украсть его. Негоднейшая шлюха. Как, Кассио? Отдала. Нет, я нашла и отдала его. Ты лжешь, грязнуха? Клянусь, не лгу. Не лгу я, господа. Болван кровавый. Что такому дурню с женой хорошей делать? Громы в небе лишь для грозы. Мерзейший негодяй! Она шатается. Жену убил он. О, положите к госпоже меня. Жену убил. Бежал он. Он редкий негодяй. Возьмите меч, который я у Мавра отнял. Дверь храните и его не выпускайте. Убейте лучше.